она тоже. Ни вас, ни ее там не было. Мы с Рэбом подвыпили и развлекались, стреляя через иллюминатор, как казалось нам, полетающим рыбам. В какой-то момент я поскользнулся, и две злополучные пули попали в грудь Рэба. Это все, что вам известно. А эфиопки? Они тоже спали и ничего другого не скажут. Тем более матросы, все улажено. Господин Тарас, таково желание Рэба, и мы его выполним. Все без исключения. И теперь прошу вас, отдайте мне оружие. Рэба положили в больницу для моряков в Тулоне. Врачи сказали, что его жизнь вне опасности, что он достаточно крепок, чтобы выжить. К тому же пули были мелкого калибра, а револьвер маломощный, так что выстрелы слишком большого вреда не причинили. Полицейское расследование ограничилось той же банальной версией. Французские следователи в целом были удовлетворены, да и выбор-то у них был небольшой. Версия Климрода и версия Диего Хаоса. Что касается Джорджа Тараса, то он придерживался указанной схемы. Тарас пришел навестить Климрода, которого по прошествии двух первых дней перевели в частную клинику Мурийон. «Я очень огорчен, Джордж, что вы оказались замешаны в историю, которая не должна была вас касаться, и тем более причинять вам неприятности», — сказала Рэмп. После чего очень естественно, словно речь шла о какой-то малозначительной случайности, перешел к другим вопросам. Он хотел, чтобы Тарас как можно скорее вернулся в Соединенные Штаты. Час назад я говорил с Ником по телефону, у него что-то не ладится, он хотел бы посоветоваться с вами. Климрод продолжал говорить, поразительная, противоестественная память позволяла ему хранить в голове мельчайшие подробности каждого дела, вплоть до фамилий основных руководителей различных верфей, как в Соединенных Штатах, так и в Японии. «Джордж, будьте добры, скажите Нику, что я желал бы получить очень подробные сравнительные данные обо всем, что касается отгрузки цистерн. В некоторых пунктах японцы изменили цены на фрахтование. Интересно, почему? Но Мата и Камихиро предложили нам...» Медленный и размеренный голос называл экзотические имена и цифры с ошеломляющей, даже пугающей точностью. Тарас встал со стула. В окно он увидел что-то вроде белой горы. Голый утес под ярким лазурно-голубым небом. «Джордж!» Тарас не поддался импульсивному порыву и не обернулся. Он не хотел встречаться взглядом с Климродом, но и молчать больше не мог. «Чармен кое-что рассказала мне», — начал он. «И среди прочего упомянула о дружбе, которой вы меня, кажется, удостаиваете. По ее словам, я единственный в мире человек, кому вы питаете самые искренние дружеские чувства». Молчание. В конце концов, Тарасу все же пришлось обернуться. И, естественно, Климрод просто испепелил его пылающим взглядом своих серых глаз. Но он выдержал его. И тогда произошло непостижимое. Глаза отвел Рэп. «Я люблю эту женщину, Джордж. Нет, позвольте мне договорить, прошу вас. Я не очень привык к откровенным признаниям. Она сказала вам, сколько времени мы с ней встречаемся?» «Около 4 лет». Климрод кивнул. Теперь он смотрел на белую гору. Она вам говорила, что хочет выйти за меня замуж.